действительно слабая женщина. И решил перейти к главному. «А почему ты не разводишься с Валентайном?» — спросил он. «Не вижу причины». Ее голос немедленно окреп. «Он же бросил тебя. Разве нет?» «Вэл, не знаю, почему ты это говоришь. Никто меня не бросал. Тогда где он сегодня, вот сейчас?» «Он в городе, по делам». «Ай, ладно, не говори мне эту чушь, Феба. Он живет с Маделин. Ты что, станешь это отрицать?» «Безусловно, стану. Не представляю, как тебе взбрела эта безумная мысль». Накренившись, Мозес достал на свой платок ту тряпочку от нью-йоркского кухонного полотенца. Вытер лицо. «Если ты возбудишь дело о разводе, — объяснил он, — на что ты имеешь полное право? Ты обвинишь Маделин в прелюбодеянии. С деньгами я помогу, оплачу все расходы. Мне нужна Джонни. Неужели непонятно? Вдвоем мы их скрутим. Ты допустила, чтобы Маделин помыкала тобой, как козой какой-нибудь? Опять в тебя бес вселился, Мозес. Насчет козы была ошибка. Она еще больше замкнулась. Да и так она будет гнуть свою линию. В его дела не станет вникать. Ты не хочешь, чтобы я стал опекуном, Джон? Да мне все равно. Да, конечно. У тебя своя война с Маделин, сказал он. Отбить себе мужика. Кошачья свара, свара самок. Только ведь она тебя побьет, потому что она психопатка. Я знаю, в запасе у тебя есть силы, но она ненормальная. Ну, а ненормальные побеждают. И Валентайн не хочет, чтобы ты его удерживала. Я действительно не понимаю, о чем ты говоришь. Он потеряет цену в глазах Мади, как только ты его оставишь. После победы она вышвырнет его вон. Валентайн возвращается домой каждый вечер. Он никогда не задерживается. И сейчас он скоро придет. А если я где-нибудь застряну, он места себе не находит. Обзванивает весь город. «Может, это просто надежда, — сказал Мозес. Надежда под видом тревоги. Ты не знаешь, что так бывает? Если с тобой случится несчастье, он поплачет, успокоится и переедет к Маделин навсегда. Опять тебя бес разбирает. У моего ребенка будет свой отец. А ты по-прежнему хочешь Маделин. Вот что, я? Я? Да никогда. С этим кликушеством покончено. Нет, я рад, что освободился от нее. Даже ненависти к ней особой нет. Пусть пользуется всем, что вытянула из меня. Она, уверен, с самого начала залезла в мой банк. Пусть пользуется. Благословляю. Да, я благословляю, суку. В добрый час и до свидания. Я ее благословляю. Желаю трудовой, полезной, яркой жизни, включая любовь.